Глава 77.1. Ночь четвертая. Будь его воля, Шен с удовольствием задержался бы до вечера, познакомившись заодно и с отчимом Алла. Но после злополучного разговора о кулоне настроение ученика испортилось, что влияло на общую атмосферу. К тому же его мать притомилась, столько времени развлекая гостей, хоть и была несказанно рада увидеть учителя своего сына и его будущую жену Аннис. Кажется, протест Алла, что они всего лишь друзья, не был ею услышан. Так что к вечеру Шен с учениками вернулись в поместье семьи Ир. Но стоило ему пройти главное здание и свернуть к своему павильону, как в стороне он услышал брань такой громкости, что пропустить ее было сложно. В сомнениях, остановившись на мгновение, Шен все же медленно пошел на крики. В галерее-переходе между павильонами стояли Шитан и его сын. Первый, не щадя голосовых связок, орал: «Я больше ничего не хочу слышать! Не вздумай еще хоть раз упомянуть Винти! Но, отец, мы... У тебя свадьба через 3 недели, Шаол! Ты женишься на дочери сановника Гана, как я сказал! Этот брак обеспечит нашей семье будущее, а твои бредни нас только опозорят! Но Винти ведь тоже не безродная. Ее отец был заместителем командующего, другом моего отца, но не более. От ее рода ничего не осталось. А сейчас она вообще вошла в нашу семью как дочь моей мачехи. О вашей с ней связи не может быть и речи. Я не позволю этому выйти за пределы дома». Он перевел дыхание, отвернувшись от смотрящего на него в отчаянии сына, и столкнулся взглядом с Шеном. «Что ты здесь делаешь?» Пылая от гнева, закричал он. Шен молчал, с высокомерным удивлением рассматривая его лицо. Через мгновение Шитан осознал, на кого повысил голос, и тут же переменился. «Дядя, прошу прощения, я не узнал вас сразу». Шену было понятно такое обращение. Его и самого все еще коробило, что люди, выглядящие значительно старше него, обращаются к нему так учтиво. Внешне он был ближе всего к Шаолу, а его отцу приходилось кланяться ему и называть дядей. С другой стороны, это личные проблемы этого Шена. Настоящий-то, пусть и выглядел молодо, мог бы назвать мальцами и Шаола, и Шитана. «Это я извиняюсь», — холодно ответил Шен. «Не хотел мешать вашей оживленной беседе». С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Ал и Аннис уже какое-то время играли в невидимых телохранителей, поэтому остались незамеченными. Этим вечером Шен нашел Шуэра, чтобы выпить немного вина и поболтать. Несмотря на то, что они провели вместе уже довольно много времени, он узнал о прошлом оригинального Шена не так уж много. По большей части этому препятствовало то, что он не спрашивал напрямую, опасаясь выдать в себе совершенно другого человека, а его старший брат не слишком распространялся о прошлом без причины. Но кое-что Шен все же решился спросить. Они сидели на террасе главного здания в свете фонарей. На улице было морозно, но оба укрылись меховыми накидками, да и вино горячило кровь. После первого распитого кувшина вина Шен решил, что время настало. «Брат, я тут вспомнил кое-что из далекого прошлого. Кто такой Тасо?» «Тасо?» — переспросил Шуэр, выглядя искренне непонимающим. «Мне кажется, в детстве я с Шаном и Рурит играл с этим мальчиком». «А-а-а!» — Шуэр нахмурился, видимо, поняв, о ком идет речь. «Я его помню. Это был сын отцовского друга, он часто оставался поиграть с вами. И он умер в этом поместье?» Шуэр заметно посмурнел. «Почему ты вспоминаешь все самое плохое? Я надеялся, об этом несчастном случае ты забудешь навсегда». «Несчастном случае?» «Да. Отец сказал, что это был несчастный случай. Вы были детьми и не знали, как ему помочь. Никто не виноват в его смерти. Хотя трудно было убедить Рурит, что она не виновата. Она сильно переживала. Из-за этого случая вас и выслали из столицы. Понимаешь, кто-то пустил слух, что Рурит занимается темными искусствами. Конечно, это было не так, но вместе с инцидентом начались домыслы, и ситуация стала опасной. Я хорошо помню, как по всему городу не утихали толки о детях генерала Ира, о темной шаманке Рурит и о тебе». Шуэр запнулся, а затем быстро продолжил. «Благо у отца была возможность отправить вас в орден РР к дяде, а вы все, к тому же, казались такими талантливыми, что не захотели возвращаться, когда волнения в столице улеглись». «Так вот, почему мы столько лет не возвращались». «Ладно, не будем о плохом. Вскоре Шаол женится». «Предвкушаю радостное событие», — усмехнулся Шуэр, стукнув по колену рукой. «Вот только он, похоже, этому не рад», — негромко пробормотал Шен. «Что?» «Ничего», — оборвал себя Шен, не желая переходить с одной неприятной темы на другую. «Я ведь все еще не поздравил тебя с пополнением в семействе. Подумать только, мы теперь прадедушки. Я недавно говорил с твоим внуком Кером, он выглядел таким счастливым. Правда, я все еще так и не наведался к ним в вересковый павильон, но...» Шен замолчал, потому что выражение лица Шуэра менялось на глазах. Он выронил из руки пиалу и уставился на Шена в настоящем ужасе. Это здорово испугало старейшину проклятого пика. Предчувствуя неладное, он спросил, не сводя взгляда с лица старшего брата. «Почему ты так на меня смотришь?» «С кем ты говорил?» Пересохшими губами выдавил Шуэр. «С Кером, твоим внуком? Он представился как сын твоего младшего сына Шейта. Что не так?» Шуэр с благоговейным ужасом продолжал взирать на него. «У меня нет никакого внука по имени Кер. И никогда не было. Мой сын Шейт давно погиб, так и не женившись». Теперь уже Шена охватило оцепенение. «Но с кем я тогда говорил? И что за младенец плачет каждую ночь?» Шуэр вскочил на ноги, неловко опрокинув поднос. Кувшин с вином покатился по террасе, разливая свое содержимое. «В поместье нет никаких младенцев, и в вересковом павильоне никто не живет!» Зло воскликнул Шуэр и, шагнув прочь, быстро скрылся в доме. Шен почувствовал внезапно охвативший его холод. Фонарь, стоящий на террасе, почти полностью выгорел. Шен запустил пальцы в волосы и замер, закрыв глаза. «Это уже не смешно. А может, это вовсе не призраки? Может, я все-таки схожу с ума?» Не в силах продолжать терпеть свое безумие в этом месте, Шен поднялся на ноги и решительно зашагал прочь из поместья. Он понимал, что в конечном счете ему никуда отсюда не деться, он просто не знал, что делать. Все было терпимо, пока он хотя бы мог положиться на себя, но сейчас даже себе нет веры. Ходит во сне, видит привидений, разговаривает с теми, кого не существует. Где вообще заканчиваются границы его разума и начинается реальность? Шен долго бродил по пустынным ночным улицам верхнего города, ни о чем толком не думая. Высокие стены домов, остовы лавок, узкие переходы, превращающие старый город в лабиринт, шум перед ночными заведениями, пьяный гомон и смех. Шен старался никому не попадаться на глаза. Ему не хотелось забыться в бездушных развлечениях. Он одиноко бродил по улицам, не представляя, что ему делать. Верить ли хотя бы себе? И в какой-то момент он осознал одну простую истину. Он совершенно заблудился. Шен стоял посреди широкой безлюдной улицы, осматривался по сторонам и понимал, что совершенно не представляет, в какой стороне находится. Он тихо рассмеялся. В самом деле, разве может быть нечто лучшее для завершения вечера, а? Система, что происходит с моей жизнью? Вы сами сделали все возможное, чтобы я не имела ни малейшей возможности предсказать ближайшее будущее. Следующее ключевое событие оригинальной новеллы через 3 месяца. Наслаждайтесь. Может, хотя бы подскажешь, в какой стороне поместье Шуэра? На юго-западе. 48 поворотов налево и 26 направо, и вы там. Шен неуверенно покрутился на месте. А в какой стороне юго-запад? «Мох на деревьях должен быть с противоположной стороны». Шен подумал, что лучше бы она продолжала его игнорировать. Он почти отчаялся, уже подумывал дождаться утра, когда можно будет спросить дорогу у прохожих, но тут из-за угла скромно вышел Ал. «Ал?» Шен действительно поразился. Он все это время совершенно не ощущал его присутствия. И хотя, скорее всего, виной тому сильная концентрация на собственных мыслях, ученик все же делал похвальные успехи. «Ты следовал за мной от самого поместья?» — уточнил Шен. Ученик скромно кивнул. «Ты не мог бы?» Шен сильно смутился. «Не мог бы показать мне дорогу назад?» «Идемте за мной, учитель», — поклонился Ал, чуть улыбнувшись. Шену ничего не оставалось, как хвостиком пойти за ним. «Учитель», — через какое-то время, не оборачиваясь, произнес Ал. «А!» — Шен вскинул голову, переводя взгляд с земли на его макушку. «Вы можете рассказать мне, что вас беспокоит?» «Могу ли?» Шен с сомнением смотрел на его золотистые волосы. «В этом мире нет никого, кому бы я мог доверять. Теперь даже себе». Однако он тут же усмехнулся и мысленно произнес: «Только не надо драматизировать, пожалуйста». Так и оставшись в этих противоречиях собственных размышлений, он спросил: «Как тебе поместье генерала Шуэра? Как тебе оно ощущается?» «Это дом с богатой историей», — абстрактно ответил Ал, несколько разочаровывая Шена. «Ты видел там что-нибудь необычное?» «Необычное?» — переспросил Ал. «Ну, — замялся Шен, — призраков там...» Он сразу пожалел, что произнес это вслух. Звучало столь абсурдно, что самому тошно становилось. «Учитель!» Ал развернулся и посмотрел прямо на него. «Сейчас он скажет, что я свихнулся», — тоскливо подумал Шен. «Вот точно, сейчас, сейчас». Ал продолжал внимательно смотреть на него. Он даже не моргал. «Что?» — не выдержал Шен. «Вы непостижимы для меня». «Ты просто плохо пытаешься», — уязвленно заявил Шен. «Что значит непостижим? Вполне себе постижим. Во всех его действиях видна вполне себе прагматичная логика». Почему-то из-за статуса непостижимого стало грустно. Не то чтобы Шен когда-то мечтал, чтобы кто-то понимал мотивы всех его действий. Хотя да, мечтал. Пусть никогда не облекал эти ощущения в связанные мысли. Но кому бы хотелось всю жизнь оставаться непонятым? Правда, он никогда не думал делегировать Алу такие сложные полномочия. «Я ничем существенным не отличаюсь от других людей. Почему я у тебя такой непостижимый, а?» Это так раздражало, потому что делало его еще более одиноким. После его выкрика Ал стоял в отропе. Похоже, Шен вновь сразил его своей непостижимостью. Нет, ну а что он ожидал услышать в ответ? «Спасибо!» Разговор с главным героем снова не задался. Шен начинал думать, что в словах системы крылось, к сожалению, горькое зерно истины. Только он пока совершенно не представлял, как с этим справиться. «Пойдем. Сегодня был очень долгий день», — произнес Шен.